Over to you. Listen to Russian Conversation 3-2, Ordering a Meal, between Vladimir Nikolaevich, Olga Borisovna and the waitress. Девушка, принесите, пожалуйста, меню. Вот, пожалуйста. Спасибо. Слушаю вас. Что вы будете заказывать? Мне, пожалуйста, пиво, борщ и салат оливье. Мне, пожалуйста, красное вино, омлет и картофель фри. Хорошо, минуточку. After a few minutes, the waitress brings their orders. This time, everything is in order, except that she's brought Olga Borisovna white wine instead of red. Вот ваше пиво, борщ и салат оливье. И вот ваше белое вино, омлет и картофель фри. Нет, не белое вино, девушка. Красное вино, пожалуйста. Извините, красное вино, конечно. Хорошо, минуточку. Спасибо. When they've eaten their meal, Vladimir Nikolaevich and Olga Borisovna decide to finish off with a hot drink. Девушка, принесите, пожалуйста, кофе с молоком и чай с лимоном. Хорошо, минуточку. Вот ваш кофе с молоком и чай с лимоном. Спасибо. Принесите, пожалуйста, счет. Ваш счет, пожалуйста. Спасибо.